Глава 14. Гостиница «Уиндхэвен» располагалась на широкой набережной небольшого курортного местечка Шипли. На здании лежал отпечаток увядшего величия. Оно походило на старую аристократку, которая накидывает на себя тонкую кружевную шаль, чтобы прикрыть заштопанное, вышедшее из моды, платье. Доркас, поглощенная возней в огороде, отказалась присоединиться к нам и осталась дома. Сгорбленный лакей, щеголявший допотопной ливреей и подобострастной улыбкой, приветствовал нас, словно местных помещиков, и провел по вытертому красному ковру в приемную залу. Подали роскошнейший обед в столовой эпохи регенства с немыслимо высокими потолками. Меню, напечатанное на тяжелой пергаментной бумаге, не содержало разве что птичьего молока. Да и вообще в этой гостинице было все, что только можно пожелать, за исключением тетушки Сибил. Она договорилась встретиться с нами в половине первого. Когда тетушка не появилась к часу, я начала нервничать. Задержка означала, что мы с Беном можем позволить себе еще по бокалу дюбоне. Когда я допила четвертый, причина, которая привела нас сюда, представилась уже незначительной. Пора бы заказать что-нибудь посущественнее. Поскольку выпивкой я не злоупотребляю, я так и не научилась элементарным навыкам, важнейшим из которых является умение вовремя остановиться. К тому времени, когда мы покончили с обедом из пяти блюд, одним из которых была бутылка вина, я чувствовала себя воздушной и невесомой, и лишь совсем чуть-чуть грустила по поводу отсутствия тети Сибил. Жаль, что она не плывет с нами в этой милой лодке-двойке, которая с тихим шуршанием движется туда-сюда по Красному морю, то есть по ковру. Лодка накренилась, и мне пришлось ухватиться за руку Бена, чтобы не вывалиться за борт. «Как ты думаешь, с ней ничего не случилось?» — спросила я, еле ворочая языком. «Например...» Проступающий сквозь золотистую дымку Бен выглядел столь же умопомрачительно аппетитно, как и вся эта изысканная трапеза. Я потеребила кофейную ложечку и облизала губы. А не могла тетя Сибил выпасть из автобуса? Или, скорее всего, она перепутала день? Или заболела уже после того, как мы уехали, и поэтому не смогла нас предупредить. Да, наверное, ты прав. Больше всего на свете мне хотелось уронить голову на стол и немного вздремнуть. Глядишь, и Бен ко мне присоединится. Подождем еще немного. А вдруг она села не на тот автобус или поезд и оказалась в 50 милях отсюда? Бен обратил свой точеный профиль к официантке и, так как по команде, заспешила к нему, напомнив мне нашу первую совместную трапезу. Бен заказал нам кофе по-ирландски. Судя по всему, он даже не догадывался о моем состоянии. Подозревать он начал спустя полчаса, когда выводил меня из обеденного зала. Ковер под моими ногами колыхался спокойными, убаюкивающими волнами, катившимися к входной двустворчатой двери, а я откусывала лакомые и нежные кусочки от плеча Бена. Чайки, порхавшие в моей голове, настоятельно советовали мне попробовать это блюдо. «Веди себя прилично», — прошипел Бен, когда мы проходили мимо официанта, одарившего нас презрительным взглядом. «Не могу». Я повисла на мужчине из сопровождения. Мы проплыли через двухстворчатую дверь и выбрались на улицу, где дул крепкий солоноватый ветер, да к тому же еще хлестал дождь. «Бен, — кротко заговорила я. «Если ты сейчас же не возьмешь меня на руки и не поцелуешь с отвратительной животной страстью, я брошусь с этих ступеней. И какому-то ни в чем не повинному незнакомцу придется соскребать меня лопатой». «Не глупи». Голос его звучал странно и как-то издалека. «Ты ведь не хочешь стать дешевым развлечением для всей этой праздной публики?» «Не хочу». Я прижалась к нему всем телом и запустила в волосы Бена пальцы так, словно проделывала это всю жизнь, а не вычитала в глупых дамских романах. «Я хочу стать дешевым развлечением для тебя, мой неуловимый герой. Чем я для тебя плоха? Разве я тебя совсем не волную? Не я ли восторгалась твоими кушаньями? Не я ли оценила упорство, с которым ты смывал жировые пятна с кухонных обоев? Разве ты не понимаешь, что, несмотря на свое спокойствие, я на самом деле очень тревожусь за тетушку Сибил? Мы ничего не знаем о ее подруге, и где она?» Кажется, я заплакала прекрасными пьяными слезами, но этого я не слышала из-за проклятых чаек, да-да, тех самых, что по-прежнему галдели у меня в голове. «Ну ладно, Элли, я это сделаю, но лишь для того, чтобы ты заткнулась». Я почувствовала на своем лице его дыхание, и в следующий миг Бен меня поцеловал. Вполне возможно, что я добилась поцелуя не совсем честным способом. Возможно, я несколько преувеличила степень своего опьянения. Но после того, как его губы впервые встретились с моими, меня с полным правом можно было пичкать алкозельцером. Я плыла, летала, парила на невесомых крыльях, устремляясь к вершине блаженства. «Отвратительно!» прогрохотал у меня над ухом голос. Я нарочито неторопливо оторвала свои губы от губ Бена, открыла глаза и встретилась с гневным взглядом маленького человечка в шляпе, лицо которого так и пылало. «Сэр!» — прочувствованно сказала я. «Благодаря вам я не зря прожила день. Да что там день, жизнь! Я всегда мечтала сделать на людях что-нибудь непристойное». «Ты хочешь сказать, — осведомился Бен, — что передумала падать со ступеней? Отлично, тогда поехали домой, выясним, нет ли известий от твоей неуловимой тетушки». До дому мы добирались около часа. На небе сгущались тучи, предвещавшие ливень. Тучи были не единственным объектом, готовым излить влагу. Мои глаза грозили устроить второй всемирный потоп. Почему Бен так со мной поступил? Почему он сделал вид, будто мое пьяное заигрывание — не что иное, как кратковременный приступ похоти? Почему он не поцеловал меня снова? Почему не велел этому маленькому человечку в шляпе проваливать ко всем чертям? Почему он отказался воспользоваться подвернувшимся случаем? Я ведь была способна немного потерпеть, пока он доведет меня до автомобиля, а там заняться чем-нибудь более значительным. К счастью, этот мерзавец, это исчадье ада, не предпринимало попыток завязать светскую беседу. Бен упоенно слушал какие-то непристойные рок-н-ролльные песенки, несущиеся из радиоприемника, и попыхивал трубкой его новое увлечение. Если бы мистер Хаскел только знал, сколь нелепо он выглядит с трубкой в зубах. Никакого сравнения с викарием, высоким, обаятельным и разумным джентльменом, идеальным кандидатом на роль мужа. Бедный Роуленд, надо бы дать ему возможность объясниться в любви.